Непредсказуемость власти все же оставляет шанс случайного принятия верных решений. Михаил Мамчич. Прогресс имеет один недостаток. Время от времени он взрывается. Элиас Канетти. В России нет дорог, только направления. Наполеон Бонапарт. Брак без любви чреват любовью без брака. Бенджамин Франклин. Жадность – чрезмерное стремление обретать. Скупость – чрезмерное стремление не утратить. Илья Шевелев. В политике, как в любви, не бывает мирных договоров. Бывают только перемирия. Левис. Первое правило диетики. Если это вкусно, значит, это вредно для вас. Айзек Азимов. Под свободой совести обычно разумеется свобода от совести. Василий Ключевский. Следует остерегаться злоупотреблять милосердием. Никола Макиавелли. Выборы – это дань, которую Восток платит Западу. Аркадий Давидович. Самое ценное в браке то, что в нем можно быть одному, не страдая от одиночества. Джеральд Бреннан.